были мы так далеки, и, пожалуйста, снова вместе, и глаза светят радостью. Все печали, все разлуки не вечные, с новой встречей вас, друзья, с доброй встречею. Все печали, все разлуки не вечные, с новой встречей вас, друзья, с доброй встречею. Не всегда везет, не все получается, но порой мечты и люди встречаются, словно руки у друзей, словно плечи. Добрым утром, добрым днем, добрым вечером, словно руки у друзей, словно плечи. Добрым утром, добрым днем, добрым вечером. Как приходят корабли в свои гавани, так приходят к нам в сердца песни главные, чтобы остаться людям добрыми, честными. С новой песней вас, друзья, с доброй песнею, чтобы остаться людям добрыми, честными. С новой песней вас, друзья, с доброй песнею, с новой песней вас, друзья, с доброй песнею.